Раздел 5. Практические приложения социальной психологии. Глава 19. Прикладные исследования и практическая социальная психология. Типы практических приложений социальной психологии. В любой сфере научного знания существует проблема соотношения фундаментальных и прикладных исследований. Они различаются между собой прежде всего по такому критерию, как связь задач исследования с непосредственными запросами практики. Но это такой сильный признак научного исследования, что он в значительной мере модифицирует и все другие характеристики исследовательской деятельности. Очевидно, в самом общем виде различие между любым фундаментальным и прикладным исследованием сводится к тому, что первое отчетливо ориентировано на отыскание законов развития изучаемого предмета, в то время как второе — способов применения на практике того, что открыто при помощи фундаментальных исследований. Вопрос об их соотношении есть одна из актуальных проблем современного науковедения. Она становится особенно острой в условиях научно-технической революции, влияющей на все сферы жизни общества, включая быт, культуру, психологию людей. В современном обществе радикально изменяются статус и роль науки. Во много раз возрастает ее значение, и вместе с тем усложняется сама организация научного исследования, в том числе и прикладного. Сам факт появления в науке прикладных исследований свидетельствует о резком возрастании ее роли. Это проявляется и в том, что результаты научных исследований включаются в развитие самых различных областей общественной жизни, а прямые приложения науки к практике требуют новых форм ее организации. Возникают специальные учреждения, осуществляющие прикладные исследования. В разных звеньях общественного организма создаются специальные службы, представляющие ту или иную науку. Это возрастание роли прикладных исследований заставляет специально обсудить вопрос о том, как должны строиться отношения между прикладной областью знания и ее фундаментальной частью. Прикладные исследования в различных областях науки обладают рядом общих черт. Во-первых, часто прикладное исследование организуется по заказу какого-либо социального института. Следовательно, в структуре отношений между наукой и практикой возникает ситуация заказчик-исполнитель, что требует особой регламентации, норм, юридических правил, согласно которым и заказчик, и исполнитель обладают определенными правами и обязанностями. Во-вторых, поскольку сфера прикладного исследования есть сфера общения профессиональной науки – с непрофессиональной средой, встает проблема языка. Профессиональный жаргон оказывается неприемлемым для изложения результатов. Перевод терминов науки на язык практики не всегда решается просто. В каждом конкретном случае приходится специально анализировать как меру допустимости употребления специальной терминологии, так и меру допустимости ее упрощения. В-третьих, источником формирования гипотез – здесь не обязательно является какая-либо соответствующая теория, чаще гипотеза формулируется на основе практических соображений, которые предстают как некоторый веер возможных решений, и один из вариантов решения проверяется в исследовании. Нормой является соответствие уровня полученного обобщения проверяемой гипотезе, то есть обобщение не должно претендовать ни на что иное, кроме подтверждения или отвержения гипотезы. Итог исследования должен содержать точный ответ на поставленный вопрос. В-четвертых, в прикладном исследовании существует необходимость не просто четкого формулирования рекомендаций, но и указания направления, а порой и сроков, этапов их внедрения в практику. Прикладное исследование, не содержащее такого плана реализации, вызывает неудовлетворенность заказчика. В-пятых, в прикладном исследовании приняты совершенно иные критерии эффективности. Если в фундаментальном исследовании показателями его успешности могут быть ссылки на него в научных журналах, индекс цитирования, награждение его автора научной премии или присуждение ему ученой степени, то в прикладном исследовании таким критерием является лишь одно — решение конкретной задачи, поставленной заказчиком. Все сказанное относится к прикладному исследованию в любой области знания. В социальной психологии проблема приобретает новые грани. Кроме того, что здесь у прикладного исследования возникают еще свои специфические особенности, создается вообще особая сфера приложения науки, получившая название «социально-психологическое вмешательство». Следовательно, возникают два различных типа практических приложений этой дисциплины и, соответственно, два различных типа деятельности профессионалов, ориентированных на практику. Различия эти настолько существенны, что должны быть обсуждены особо.